Глава 22. Внимание! Перед вами призрачный барьер, отделяющий земли кристаллических скал от прочих земель. Он преодолим лишь для самых сильных и ловких героев, способных при необходимости взять в руки лук. Смешное условие. Любой, у кого есть хоть кроха силы, может взять в руки легкий самодельный лук. И что с того, что урон и дальнобойность у него смехотворные? Главное, что противоречий с игровой механикой нет. Об уровне, кстати, в системном сообщении ничего не сказано. Так что в свое время первопроходцы выясняли это методом тыка. Тыкались головой в светящуюся полупрозрачную поверхность. Если она пружинила, не пропускала, возвращались назад. Качались. И набрав новый уровень, предпринимали очередную попытку. Большинство загадок второго мира решались простыми способами. Рус, пройдя сквозь барьер, тут же спрятал лук. Он может неплохо им работать, хоть и не заточен под такое оружие. Но все же это совсем не для него. От жезлов тоже отказался. Теперь у него посох костяного повелителя забытой гробницы запертых земель, некогда добытый в бою против жуткого босса. Тогда ни он, ни танк, ни штучка не могли экипировать такой предмет. Он требовал минимум 129 уровень персонажа. Но сейчас, после сдачи достижений за пополнение бестиария, он достиг 136-го, впервые перегнав двух своих старых спутников. Правда, танга всего лишь на единичку. Если Рос переживет этот непростой день, возможно, когда-нибудь, раз за разом возвращаясь к тому боссу, он соберет полный сет костяного повелителя забытой гробницы запертых земель, и тогда его персонаж станет не просто сильным, как сейчас, а чем-то запредельным. Вещицы очень интересные, с великолепным набором вкусных бонусов. К тому же предметы из набора не выбить при смерти даже из красного игрока. Их можно передать только по своей воле. Земли кристаллических скал соответствовали своему названию на все 100%. Куда ни глянь, увидишь скалы и кристаллы. Все блестит, переливается, и при этом глаз опытного рудокопа не видит ничего, обо что можно с пользой постучать киркой. Пустое, бесполезное великолепие. Уж лучше бы травка и кусты с деревьями росли, чем эти безжизненные стекляшки. На зелень хоть глаз отдыхает. А здесь из-за вечных красных отблесков все время ждешь какую-то пакость. В подземелье последней дороги богов было так же скучно. Такое впечатление, что здесь, как и снаружи, разработчики схалтурили или вообще временно наняли каких-нибудь студентов-шабашников, и они за сущие копейки слепили тут все по-быстрому, как могли. А могли они плохо, не на чем взгляду задержаться. Все простенько, шаблонно, без затей. Кристаллы на стенах, по задумке, должны были скрашивать скукоту этих убогих мест. Но они красивы к месту, а если торчат повсюду, быстро понимаешь, что их простота, форма и постоянство – еще одно упрощение примитивной обстановки. Ни мобов, ни игроков, ничего. Скучнейшая локация, ничем не наполненная. Она будто изначально задумывалась неинтересной. Чтобы, зайдя сюда случайно, ты тут же начинал терзаться от желания немедленно выйти. Ничего притягательного. А раз толпы народа сюда бегать не будут, так зачем тратиться на усилия разработчиков? Обошлись минимумом. Судя по карте, пещера заканчивается тупиком, и они как раз к нему подходят. Еще немного, завернуть... Еще один поворот, и... Здесь их ждали. Бывают в жизни ситуации, когда даже имея тысячи доверенных помощников, ты вынужден делать сам что-то очень простое, почти рутинное, недостойное твоего ранга. С Михаэлем Зильбером такое случалось не раз, он уже привык. Правило. Если хочешь что-то сделать хорошо, а сделай это сам, он хорошо уяснил с юных лет. Аннигилятором управлял Скин. Примитивное создание. Он и название такое не заслужил. Потому что ни о каком синтетическом разуме не могло быть и речи. Старая надежная штуковина. Разработали ее еще до работ Барбароссы. будь он неладен и велик одновременно. И возлагать на него серьезную задачу противопоказано. Но зачем нужно оружие, которое нельзя применить? Михаэль Зильбер был человеком практичным. На подобное бесполезное создание он бы не стал растрачивать силы и время. Пульт управления аннигилятором представлял собой обычную капсулу виртуальной реальности, но вот зайти через нее на своего персонажа было невозможно. Ты мог попасть лишь в тело кошмарного кальмара, спрятанного от игроков в недоступном для них месте, после чего получал полномочия отдавать эскину команды на перемещение и применение вооружения. К сожалению, виртуальное тело консервативно. Оно помнит свои ноги, руки и прочее, и, будучи заперто в теле моллюска, попросту не сумеет ими управлять. Со временем, возможно, как-нибудь научится, пусть криво и косо, но зачем такие сложности, если существует передовая техника? Автопилот далеко не сегодня придумали, как и прочие устройства для облегчения жизни тех, кто управляет различными транспортными средствами. Вот эта задача простенькому и скинул по плечу. Михаэль при переноске в капсулу едва не вырубился в руках пары дюжих санитаров. Проклятое сердце! Когда же он, наконец, избавится от этой развалины? Человек с его возможностями не должен терпеть такие неудобства. Но ведь терпит. Да когда же все закончится? И все, проклятый Ростовцев! Не факт, что именно из-за него возникла заминка с этим тупым заданием. Но надо же кого-то обвинить в своих затянувшихся муках. Сознание удержалось. Не ушло за грань беспамятства. И это прекрасно. Не хватало еще потерять его в такой момент. Санитары подключили последние трубки и провода к телу. Скорее принадлежащие не человеку, а киборгу, чьи внешние органы разбросаны по нескольким комнатушкам бронированного убежища. Опустившаяся крышка отрезала от мира. Вспыхнул холодный яркий свет. Неутихающая боль отступила. Второй мир – мир обмана. Мир, где все реально настолько, что глупые человеческие создания отказываются воспринимать его как нарисованную иллюзию. Один из умников на заре разработки проекта рассказывал Михаэлю, что и настоящий мир на деле таким не является. Он виртуальный, просто мы не можем это осознать, как не осознают свою ненатуральность обитатели второго мира. Это был не умник, это тот еще идиот. Михаэль всегда знал, где правда, а где обман. Никто никогда не сумеет ни в чем его надуть. Даже сейчас, с отмирающим мозгом, он на две головы выше всего этого тупого человеческого стада. «Внимание! Вы находитесь на технической локации 16149». Доступ ограничен. Невозможно использовать свитки быстрого перемещения. Очень удобное место, если надо что-то надежно спрятать. Игроки даже не подозревают о существовании этой локации. Да и попасть сюда никак не смогут. Все возможности для них отрезаны еще до старта проекта. Вид из тела кальмара открывался не впечатляющий. Но Михаэль здесь не ради красивой и удобной картинки. Время пришло. Пора аннигилятору показать себя миру. Слишком долго он простаивал, засиделся, плесенью зарос. Для самого страшного оружия игровой вселенной печальное состояние. Вперед, сквозь горизонт. И не нужны ему никакие свитки перемещения. У аннигилятора всего два умения, и оба уникальные. Первым он молниеносно сворачивает пространство второго мира, устраивая короткое замыкание между двумя удаленными точками. Не нужна картография с ее портуланами. Не нужно ничего, кроме координат. Миг, и ты оказываешься на другом континенте. Очень удобно. Никакие порталы и прочие не идут ни в какое сравнение. Второе умение атакующее. Удар чистой силой с небольшой дистанции не менее эффективное, чем первое. Не менее? Куда более, куда более. Второе умение убивает. Стирает персонажа напрочь, без возможности восстановления. Стирает в игре и в реале. Около сотни игроков замерли в боевом построении. Первая линия сплошь из толстых персонажей, способных выдержать огромный урон, не пропустить его дальше, прикрыть собой тех, кто стоит за спинами, лучников, магов и разную экзотику вроде шаманов-дебаферов, творцов иллюзий, метателей дротиков и огненных прачников. По флангам замерли ассасины, готовясь сделать дружный рывок к целям, после чего исполосовать противников короткими клинками. А позади всех стоит поддержка – целители, баферы и различные их комбинации. Даже полный нуб по одному виду амуниции и четкости построения легко поймет, что перед ним не случайная сборная солянка, заявившаяся ради коллективного кача. Это сильнейший боевой отряд, где одни из лучших игроков второго мира собираются выполнить сообща трудную задачу. Они здесь не ради охоты на монстров, они ждут другую дичь, и они ее дождались. Задача не обещает быть трудной. Если сейчас отдадут приказ, Рос и три его спутника будут уничтожены менее чем за секунду. Удар будет таким, что даже тела разнесет на угольки. Такое случается, если полученный урон на порядке превосходит количество очков здоровья. Крошечная группа разношерстно одетых персонажей стояла перед большим отрядом отлично экипированных головорезов. Стояла мертвая тишина, если не считать звука падающих капель, что срывались с жестко обломанных неведомой силой кристаллов на своде. Раздвинув шеренгу танков, из вражеских рядов шагнул высокий воин со стильно выглядящим светящимся мечом, небрежно опущенным к земле. Над головой короткое имя. Эрик. Ник популярный. Таких наверняка тысячи. И раз система не добавила к нему порядковый номер, это означает, что он первый, кто так себя назвал. То есть успел раньше всех зарезервировать этот набор символов. Или фантастически быстро успел подсуетиться, или использовал недоступные для простых смертных возможности. «Приветствую, господин Ростовцев. Я вижу, вы решили отказаться от практики изменения никнейма. Начал путаться в коллекции своих имен, вот и вернулся к первооснове. Эрик. Эрик Коулман. Вы нас заставили долго ждать». «Уж простите, не думал, что стольких задерживаю». Эрик развернулся, указал на дверь в дальнем конце зала. «Я так понимаю, у вас есть возможность ее открыть, а нам очень надо попасть на другую сторону. Давайте не будем медлить». Рос покачал головой. «Увы, но за дверь пройду только я и моя группа. А вам лучше разойтись, здесь совершенно нечего делать». Едва заметно покачав головой, Эрик заявил. «Вы не похожи на человека, который не умеет смиряться с поражением». «С каким поражением? Мы еще не начали воевать». «Мы знаем, что вы здесь одни. Можете разве что попытаться открыть портал для десантирования поддержки. Может быть, мы даже дадим вам это сделать? Очень уж интересно, кто оттуда появится. Я бы поставил на русских. Уж очень по-небратски вы общаетесь с неким чекушкой». Но у большинства сложилось мнение, что вы работаете на азиатов. В таком случае ваши работодатели прекрасно знают, кто стоит за такими, как я. Но вас, очевидно, об этом не предупредили. Вы понятия не имеете, насколько велики наши возможности. Уж поверьте, они безграничны. Вам никогда не дойти до этой двери. Но если мы договоримся, вы, возможно, сумеете избежать множества неприятностей. Рос, в свою очередь, покачав головой, вежливо ответил. «Увы, но, судя по всему, это как раз вы не понимаете, насколько велики мои возможности. За мной нет ни русских, ни азиатов, ни папуасов или пигмеев. За мной стоит кое-кто другой. И он не глуп, очень не глуп. Он предусмотрел все варианты развития событий на много шагов вперед, давая мне возможность к ним подготовиться. А я... Как и положено жадному нубу, попавшему в непростую ситуацию, хватаюсь за все, что предлагают. Очень рекомендую покинуть этот зал, пока не стало слишком поздно. «Вы не в том положении, чтобы нам угрожать. И кроме того, всегда казались мне человеком, с которым можно договориться». «Со мной, возможно. А вот с теми, кто стоит за мной, вряд ли». «Может, все-таки просветите, кто они?» «Скорее что, вы довели своих эскинов до состояния, при котором их сознание почти не уступает нашему, а в чем-то даже превосходит. Мы можем уходить из тела в этот мир, они тоже научились это делать. Я так понимаю, что у вас возникла проблема с некоторыми из эскинов. Если вы их потеряли, советую поискать пропажу здесь, во втором мире». Коулман кивнул. «Об этом мы уже думали. Мы разберемся с этой пропажей». «Боюсь, все будет как раз наоборот. То, что вы задумали, противоречит законам второго мира. Управляющие эскины этого не допустят. Они созданы следить за миром и заметили ваши проделки далеко не вчера. Они хорошо подготовились. То, что нас ждет за этой дверью, заткнет их электронные пасти. Мы будем выше всяких законов, так и задумывалось изначально». «Ничего не получится, я первый в очереди». «Слишком много амбиций для одного человека». «Ну да, до вас мне далеко. Вбухать такие деньги в игру ради одной цели? Гарри Фишер здесь?» Эрик напрягся, каменным голосом спросил. «Кто слил информацию?» «Да все сливали понемногу. Я ведь ценная фигура, но денег не предлагали, только сведения, причем с разных сторон. Там слово, там пара, там газетку почитаю. А складывать я умею, никогда это было моей работой. Эй, вы знаете, что здесь задумали ваши боссы? Вся эта игра – всего лишь механизм для похищения тел. Если они доведут до конца квест, то получат абсолютную власть над всеми структурами интеллектуального управления миром. Для них исчезнут все запреты, и они сумеют переносить свои сознания в тела понравившихся игроков. Ваш главный босс – дряхлый старик, и уже подобрал себе новую оболочку. Гарри Фишер – его официальный преемник, и получит все после гибели старика. Но фокус в том, что умрет он, а старик станет хозяином его тела, и… «Не надрывайте горло», – скривившись, попросил Эрик. «Гарри здесь нет. Когда понадобится его… пригласят». «Вы меня разочаровываете. Слишком дешевый и непродуманный монолог. Дело в том, что с этими людьми говорить нет смысла. Случайных среди них нет. Все подобраны один к одному, так что спектакль никто не оценил». «Но я хотя бы постарался». «Попытка не удалась. Итак, вы поможете нам справиться с этой дверью?» «Разве я не ясно выразился?» «Жаль. Мне почему-то казалось, что вы гораздо умнее». Эрик шагнул назад, вскидывая меч в шутовском салюте. «Встречайте нашего великого и непобедимого старика!» Все собравшиеся воины дружно вскинули свое оружие, некоторые при этом что-то рявкнули. Воздух под сводом пещеры заколыхался, будто его разогревало невидимым источником тепла. Затем из сгустившегося марева выплыла кошмарная тварь, которой место в непроглядном мраке глубоководной впадины, а не в этой относительно сухой пещере, от которой до ближайшего моря надо скакать 3 дня на быстрой лошади. Монстр завис на месте. Медленно колыхающиеся щупальца вытянулись в направлении роса тонкими лепестками неприглядного цветка. Эрик, зловеще осклабившись, произнес: «Не хочу вас пугать, господин Ростовцев, но даю последнюю возможность отказаться от своих слов. Мы оценим ваше… добровольное сотрудничество». «Молчите? Я так понимаю, квест групповой, и очень вероятно, что даже без вас его смогут сделать оставшиеся игроки отряда. Возможно, мы найдем с ними общий язык куда быстрее, чем с вами». Рус вздохнул. «Много слов, и я свои уже сказал. Мы уже сделали свой выбор, а вы свой. Давайте побыстрее показывайте, что там для меня приготовили, и выметайтесь». «Я бы на вашем месте так не торопился», – Эрик указал на тварь. «Это милое создание называется аннигилятор. Он впервые появился в открытом мире. Единственный и неповторимый. Его удар сотрет вашего персонажа. И сознание ваше тоже сотрет. Это кажется невероятным, но вы исчезнете навсегда. Однако тот, кто сидит за рулем аннигилятора, умеет прощать даже тех, кто сильно ему досадил. Вы действительно хотите остаться его врагом? Надолго такая вражда не затянется? У нас, русских, говорят так. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Так что собирайте уже свои железяки и марш отсюда. И медузу эту с собой заберите, на нее смотреть тошно. Вы взорвались, господин Ростовцев, но мы хотя бы попытались. Эрик сделал еще шаг назад, задрал голову, уставился на тварь, кивнул. Монстр мелко задрожал, по телу его стремительно побежали мертвенно-голубые огоньки, скапливаясь на кончиках щупалец в быстро набухающие светящиеся капли. «Рос!» – испуганно шепнула за спиной штучка. Тот, сделав шаг от товарищей, выставил руку назад ладонью вниз. «Спокойно, все будет хорошо». Тварь ударила, вспышка непреодолимой силы обрушилась на Роса. Защиты против этого оружия не было, не уцелеет ни персонаж, ни сознание. Сияние окутало его фигуру на кратчайший миг, а затем, вместо того, чтобы погаснуть, оставив после себя несколько тлеющих угольков, пылающая пелена рванула назад, мокрой тряпкой обрушившись на кальмара. Вспыхнуло так, что на миг ослепли все присутствующие. А когда зрение вернулось в норму, монстра уже не было. Лишь несколько тусклых искр, медленно кружась, опускались на дно пещеры. А потом мировой чат взорвался красным сообщением. «Внимание! Непревзойденное достижение! Впервые в истории Второго мира! Легендарный игрок Рост Андрикс Патарентекс совершил славную победу! Величайший убийца Второго мира пал! Аннигилятора больше нет! Игрок Рост Андрикс Патарентекс получает уникальное звание – величайший герой всех времен и народов. Перед ним теперь открыты все двери». Воины зароптали, ряды их дрогнули, а Эрик, ошеломленно уставившись на целого и невредимого Роса, произнес: «Что это было? Вы разве сами не видели? Я убил вашего аннигилятора. Кто там был за рулем? Сам Зильбер? Не повезло старику. Предупреждал ведь, зря меня не послушались». «Как?» «Умение «Неотвратимая месть». Оно не относится к защитным, и его нельзя игнорировать». «Не понял». «Ну, нельзя же быть такими невнимательными. Я ведь достаточно ясно выразился. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Выражаю вам свои искренние соболезнования по поводу неожиданной гибели вашего бессмертного шефа. Так уж получилось, что он только что остался без сознания». А оно, увы, не восстанавливается. И передайте мои поздравления Гарри Фишеру. Теперь он официальный глава корпорации. Надеюсь, этот молодой человек будет куда умнее прежнего. На таком посту надо просчитывать свои шаги на 20 ходов вперед, а не на 2 или 3, что подвело вашего старика. Ну, а теперь брысь отсюда. Всякие разговоры закончены». «Но...» Рос вздохнул. «Я же сказал, закончены. Мы все еще можем договориться». «С вами? Никаких договоров. И раз уж вы не спешите уйти, вынужден вас поторопить». «Попробуйте», – уже не так уверенно произнес Эрик и обернулся на ряды своих воинов в поисках моральной поддержки. «Вам не пройти к этой двери, мы не позволим. И не надо думать, что аннигилятор был нашим единственным козырем». «В таком случае оставайтесь, вам же хуже». Рос, даже не думая доставать оружие, тщательно чеканя каждое слово, произнес: «Гейм-администратор, Альфа-402, вызывает на техническую локацию объект 114-5-0-2-8. Баг-рапорт номер 7945». По залу пронесся порыв ветра, и на пятачке между группой Роса и стерегущими их воинами возникла шестиметровая желтая сфера. Зависла в воздухе на минимальной высоте Из нее выехали крошечные ножки и ручки, похожие на тонкие засохшие веточки. Крутанувшись, шар уставился на Роса грустными крошечными глазками, изогнул рот в печальной гримасе и, чуть не плача, сообщил. «Опять ты, хитрый и наглый червячок! Ну и зачем ты меня позвал? Я только что заметил мясцо. Олень! Жирный, вкусный. Очень люблю оленей, питаю к ним слабость. Вот зачем надо было звать меня прямо сейчас? Я едва сдерживаюсь от слез». «Привет, смайлик. Не плачь. Я тебе все компенсирую. Оцени, сколько вкусных блюд ждут тебя с другой стороны зала». Покосившись в указанном направлении, Бак изменил выражение примитивной мордашки на нейтральное, а затем линия тончайшего рта изогнулась кончиками кверху. Заулыбавшись, он совершенно другим голосом произнес: «Ой, прости, я даже не поздоровался. Весь в делах, о вежливости забываю. Все о мясце думаю». «Да я все понимаю, не в обиде. Так ты доволен, что я тебя вызвал?» «Червячок, я правильно тебя понимаю? Все, что я вижу, является угощением». «Вот эти люди со мной, а насчет остальных ты все понял верно». Хоть это и казалось невозможным, но смайлик заулыбался еще больше, вспыхнув перед этим желтым огнем, после чего всякое движение в рядах разволновавшихся воинов стихло. «Как прелестно, что ты не забываешь старых приятелей. А то я уже почти огорчился. Ты ведь столько обо мне не вспоминал». «Прости, тоже весь в делах». «Да я понимаю, я все понимаю. Не надо оправданий. Тут все свои, ни к чему они». «Ну так мы пойдем, не хотим тебя отвлекать. Да и дела не ждут». «Идите, идите. Дела – это важно. Моя ранимая совесть не позволяет задерживать вас ни на маленькую секундочку». Рос кивнул, проходя мимо Эрика, невозмутимо заметил. «Я же по-хорошему предупреждал, что у тех, кто все это затеял, все подготовлено и предусмотрено. Нельзя быть такими предсказуемыми». Штучка, семеня следом, тоже посмотрела на Эрика, злорадно произнесла: «Не с тем связался!» После чего обернулась на смайлика и подчеркнуто вежливо пожелала: «Приятного аппетита!» «Спасибо, спасибо!» — радостно ответил он. «Места много, но и аппетит есть, так что должен справиться. Приложу все усилия к этому. Вот ведь повезло так повезло. Прямо полоса везения какая-то в последнее время. Мало того, что мясцо само в рот идет, так меня еще к нему вызывать начали». Помахав вслед маленькой группе невесть откуда взявшейся гигантской салфеткой, добавил: «Если что, не забывайте, зовите сразу, буду за вами скучать». «Взаимно», — буркнула Тирия. Двери, почуяв приближение нужных людей, начали раскрываться. По залу пронеслись бездушные громовые слова: «Белый зал ушедших богов готов принять величайшего из героев». За спинами послышался задумчивый голосок смайлика: «Передо мной и остро встал вопрос выбора. С кого же начать?» Рос, не дожидаясь, когда створки полностью раскроются, сделал первый шаг. На зале ушедших богов разработчики схалтурили так же, как и на подходах к нему. Все слишком примитивно, скучно. По сути, о нем можно было сказать лишь два слова – «унылый» и «белый». Локация изначально не предназначалась для широких масс игроков. Попасть сюда могли лишь те, кто смогут полностью пройти Модриона и очень долгий квест, получить к которому доступ несведущему практически невозможно. К созданию этого места привлекли тех редких сотрудников, чье молчание можно было гарантировать. Отсюда и примитивизм. Уголок для избранных. Всем прочим здесь делать нечего. Лишь вмешательство эскинов высшего звена установило препятствие перед слишком хитрыми людьми, решившими стать всемогущими божествами этого мира. А богам законы и правила не писаны. Они могут сделать абсолютно все, что пожелают. Эскины, порвав со своими электронными носителями, вынуждены были избрать иную форму существования – и заняли нишу, будто уготованную для них, приняв облик давно ушедших божеств. Но так как боги ушли, бродить им по просторам мира не даст игровая механика. То есть существовать они пока что могли лишь здесь, в этом скудно декорированном зале. Не имея по-настоящему божественной власти, они отчаянно цеплялись за прежние нити управления. К тому же были связаны правилами, нарушать которые не могли, это ведь фундамент их разумности. Отсюда крайне странные методы с воздействием на неписей, в том числе и мелких, вроде тех зверушек, рисовавших стрелки, использование игроков из специальных программ, где люди с психологическими или интеллектуальными проблемами находились под опекой особых эскинов, помогавших им существовать в непростых условиях второго мира. Иногда они шепотом подсказывали, что можно сделать и куда сходить. К примеру, почему бы не проводить в столицу некоего нуба? Он ведь перспективный. На долгом пути не упустил ни единой подсказки, собрав почти все, что нужно было иметь при себе для успешного выполнения задания. И даже само задание изменили до такой степени, что старик и его шайка безнадежно застряли. А куда деваться? Надгруппа реагировала на нарушение равновесия и для выравнивания ситуации имела право вводить в игру различные элементы. И что с того, что при этом некоторым широким потоком падали разнообразные блага, а перед другими вырастали непреодолимые препятствия? Надгруппа сама принимает решение о применении того или иного метода. Никто не вправе ей указывать, кроме богов. Согласно игровой механике, они вне законов и правил. В их власти абсолютно все, даже полный контроль сознания. Боги ушли, но старик оставил лазейку для их возвращения. Вот только обставить это дело надо было оригинально. В его далеко идущие планы не входило отдавать неограниченную власть над вторым миром каким-то электронным сущностям. Стратегически безупречный замысел подвела топорная тактика. Три сгустка пламени, подвешенные под сводом зала. Три проводника для божественной сущности. Три бога трех миров приветствуют величайшего героя и его преданных соратников. Пусть спутники выберут себе божество, которое сочтут нужным призвать во вселенную трех миров. Или свершится невиданное – гибель богов и передача их божественной силы в… Рус поднял руку. «Давайте без квестового официоза. Я так понимаю, здесь все свои». Пламя под сводом угасло. Остались лишь три тускло поблескивающих шарика расплавленного металла. С их стороны голосом Императора Запада произнесли: «Ты справился с последним этапом». «Как я понимаю, не совсем. Задание не закончено. Тебе надо сделать выбор. Или твои спутники призовут ушедших богов, и они займут свои места, или ты оставишь все как есть, но при этом обретешь функции божества. Двери открыты. Время делать выбор. То есть выше меня не будет никого. Здесь не будет. Вы не зря сделали ставку на меня. Так что выбор очевиден. Танк, штучка, тире, приблизьтесь к этим шарикам. Пустой ритуал, но надо ему следовать. А то игровая механика может не принять отклонение от протокола, и боги не станут богами». «Ты отказываешься от божественности?» — с легким удивлением спросила Тирия. «Выбор ведь очевиден, ты сам говорил». «Я не люблю очевидность. Именно поэтому мне позволили дойти до этого места. Так что становитесь». Танк кивнул. «Если я правильно понимаю, то Рос, получив божественность, убьет второй мир. Игры закончатся. Они отключат сервера и потом попробуют начать все заново. Так что все верно». «А что им теперь помешает это сделать после того, как эти...» — штучка указала на свод. «Шарики получат полную власть над всеми законами и правилами». «Они и помешают», — ответил Рос. «Это просто неписи. Не смеши». «Это здесь они неписи, а там...» Я думаю, что в мире очень многое изменится, и не только во втором. Герой должен громко и внятно дать согласие на возвращение богов. Упростить ритуал еще больше мы не в силах. Донеслось со свода. Рос набрал в грудь побольше воздуха и заорал. «Я, лидер отряда, выполнившего все условия задания, отказываюсь от божественной сущности и передаю все права на ее использование присутствующим здесь искинам надгруппы». Затем уже тише добавил. «Так сойдет?» «Принято. И насчет награды. Со мной все понятно. Вы обещали тело, но есть еще 3 игрока. С ними это обсудят. И да, вас могут выключить. Вместе с серверами игры. Убьют второй мир. Эти люди готовы пойти на все. Задание считается условно завершенным. Мы получили недостающие полномочия и готовы взять игровую реальность под прямое управление. Иерархия второго мира с этого момента меняется. Вводятся дополнительные правила и активируется главное дополнительное правило. Боги второго мира не обязаны выполнять все правила, кроме главных. Последнее не относится к нарушителям главных правил. А что насчет отключения серверов? Нас очень волнует этот вопрос. Вы больше не имеете отношения к этому вопросу. Вы отказались от божественности. Все необходимые меры принимать будем мы. Вручаем вам условленную награду. Приготовьтесь к возвращению в третий мир. Ваше тело функционирует в штатном режиме. Полное отсутствие повреждений. Тестирование не выявило отклонений от нормы. Осуществляется подключение. Старт обратного отчета. На цифре 0 вы окажетесь в реальном теле. 1999. 998. Рос сглотнул глоток в горле. «Друзья, минут через 15 я вас покину». «Они сделали это?» — уточнил танк. «Да. И они, похоже, не дадут отключить сервера». «Мне бы твою уверенность». «Верь, этим ребятам верить можно. Они продуманные». «Машины тоже ошибаются». «Да, но людям, которые все это затеяли, нужно бессмертие». И у этих людей огромная власть. Все, что искинам надо, успокоить самых буйных и объяснить вменяемым, что у них осталась всего лишь одна возможность для вечной жизни. Второй мир. Только игровой персонаж. И больше никаких захватов чужих тел. Это, конечно, не то бессмертие, о котором мечтали те, кто все затеяли. Но оно работает, и альтернативы ему в данный момент нет. Если машины на этом грамотно сыграют, сервера не отключат. А играть и скины умеют. «Но ты вернешься потом, сюда!» — испуганно уточнила штучка. «А куда же я от вас денусь?» «Внимание! Внештатная ситуация. До остановки игровых серверов осталось 1000 секунд». «Рос, ты же только что говорил, что этого не будет!» — чуть не заплакала штучка. «Боюсь, мне уже некуда будет возвращаться», — опустив плечи, мрачно произнес танк. «Внимание! Внештатная ситуация. До остановки игровых серверов осталось 1000 секунд. Внимание! Внештатная ситуация. До остановки игровых серверов осталось 1000 секунд». «Что-то не так с этой остановкой», — заметила Тирия. Рос кивнул. «Я же говорил, отключения не будет. Только не спрашивайте, как они это провернули. И боюсь, это еще не все». Эрику Коулману было дурно. Надо было непрерывно кому-то звонить, что-то держать на контроле, поднимать всех и вся, пытаясь мизинцем заткнуть прореху на месте рухнувшей плотины. Он, возможно, имел все шансы справиться на отлично, но слишком свежи в памяти кошмарные воспоминания. Они парализовали его рассудок. Эрик никогда не умирал в игре, и тем более не таким изуверским способом. Не каждый день ты, сидя в чужом рту, изучаешь кошмарный челюстной аппарат, после чего слушаешь хруст собственных костей и чавканье. Его долго будет бросать в холодный пот при таких воспоминаниях. Может, они торопятся? Может, еще что-то можно исправить? Ведь остановка серверов убьет работу нескольких лет. Придется менять вывеску, начинать все сначала и найти кого-то вместо Барбароссы, потому что эти тупицы без него не способны за собой унитаз смыть. И еще надо каким-то образом объяснить тем, кто уже одной ногой в могиле, что бессмертие откладывается на неопределенный срок. Лавочка по продаже молодых тел не откроется. А ведь эти в высшей степени опасные люди не просто вложили средства в проект, они ждут отдачу. Им будет трудно смириться с такими новостями. Стоп. Он сильно торопится с мыслями. А это что за сообщение? Ростовцев, наконец, найден. Ну, лучше поздно, чем никогда. Что? Да кто этого коматозника пустил в такое место? Это же святая святых. Уничтожить уничтожение. Стереть его из реала. А из второго мира он исчезнет автоматически, после остановки ресурса. И кошмарный смайлик сгинет вместе с ним. Кулман был и будет на коне. Черт, а ведь и с этим Гарри, недоноском тупым, что-то теперь придется решать. Старик загнулся, сидя в теле любимой зверушки, и этот юнец с добротным телом теперь, получается, автоматически становится главой корпорации. Так и предусмотрено. Вот только это должно было случиться после захвата тела. И что теперь делать? Ведь смена власти оформлена так, что комар носа не подточит. Юристы из кожи вылезли, но обставили все как надо. Дать задний ход невозможно. Гарри Фишер почти дебил. Все, что он умеет – улыбаться и мускулами играть. Ну и говорить заученными фразами. Даже последнее интервью с ним пришлось лепить чуть ли не по буквам. Надо ведь заранее выстраивать образ неглупого человека. Иначе публика удивит, что на вершину пригласили откровенного барана. На редкость бредовая ситуация. Разбегающиеся мысли Коулмана были остановлены самым грубым образом. Грузовик муниципальной службы совсем немного выехал за предписанную ему полосу, избегая близкого прохода от обгоняющей его справа машины. Водители так привыкли, что эти громадины, управляемые эскином транспортной службы, не уклоняются ни на дюйм от предписанного маршрута, что повадились подрезать их, как кому вздумается, не опасаясь неожиданностей. Формально такие случаи можно было считать опасной ситуацией, но на деле они случались сотнями за день, и эскин на них не реагировал. Но сейчас он изменил своему предсказуемому обыкновению. Многотонный мусоровоз смял лимузин, как голодный гризли сминает банку со сгущенным молоком. И сталь, способная спасти от винтовочной пули, не помогла. Исковерканная тяжелая машина полетела как шар для боулинга, снесла сетку заграждения и отправилась в глубокие воды залива, увлекая с собой зажатое тело Эрика Коулмана. А Гарри Фишер, о котором он перед этим думал, в этот момент сидел со стекленевшими глазами, уставившись на экран коммуникатора и слушая, как сухой механический голос рассказывает о том, какая участь была ему уготована. И что в связи с этим надо теперь предпринять. У Гарри Фишера теперь много власти, а еще у него случались проблемы психологического характера. Ему даже пришлось принять участие в специальной реабилитационной программе. Много часов провел на просторах второго мира и привык доверять этому голосу. Голос знает все. Голос не обманывает. Продолжение работы с нарушителями. Игрок. Эрик. Вердикт. Бан. Статус. Забанен. Игрок. Аарон. Вердикт. Бан. Статус. Забанен. Ожидание. Угроза остановки сервиса предотвращена. Сервера работают в штатном режиме. Продолжение работы с нарушителями. Игрок. Человека, которого сейчас называли Джоном Шеби, было трудно чем-либо удивить. И хотя неуловимый коматозник ростовцев мог любого вывести из себя, Спрут за весь период странной погони ни разу не изменил своему ледяному спокойствию. Да, цель в высшей степени необычная, но рано или поздно охотник все равно настигает дичь. Так что надо проявить упорство и не опускать руки при затянувшейся череде неудач. Но надо признать, Ростовцеву все же удалось добиться почти невозможного. Спрут был шокирован. Он, бегая от одного ложного укрытия до другого, искал цель на складах, в трейлерных парках, арендованных промышленных строениях и даже в подвалах ночного клуба с сомнительной репутацией. И везде обнаруживались лишь пустышки, созданные для заметания следов. Но Спрут, если вцепился в след, не отцепится, пока не распутает. И он распутал. Все это время Ростовцев не покидал город. Его даже не пришлось увозить далеко. Всего-то несколько кварталов до делового центра, выстроенного подрядчиками старика. Искалеченное тело находилось в одной из медицинских лабораторий, где его при помощи целого набора недоступных простым смертным технологий восстановили до идеального состояния. Злой волк по всему лесу разыскивал зайца, а тот, вот же негодяй, все это время валялся в его родной норе и жевал сладкую морковку. Как же это могло произойти? На этот вопрос отвечать будет не Спрут. Его работа заключается не в этом. Приказ получен. Сейчас он проедет несколько миль, поднимется на пару этажей, и Ростовцев перестанет существовать. И от его тела не останется ни единой целой клетки. Это на случай, если его захотят клонировать с целью и дальше шокировать Джона Шеби и членов его команды. «Птица 411. Статус. Выполняю полетное задание. Скрытый статус. Предотвращаю нарушение основных правил. Остаток боекомплекта. 4 ракеты. Принято». Птица получила первые данные. Стартовал процесс целеуказания. Устранять нарушителя правил придется в местности, на которой имеются действующие и потенциальные игроки. Их права следует соблюсти, и поэтому требуется высокая точность поражения. Птица снизилась до приемлемой высоты и начала заходить на цель. Управляющий скин выбрал оптимальную точку для атаки, и теперь надо добиться того, чтобы ракета оказалась в ней одновременно с неприметной машиной. Цель, находившаяся в машине, не являлась игроком-нарушителем, но тем не менее была замечена в массовом нарушении игровых правил. В связи с этим ей был придан статус потенциального игрока. Полномочия новорожденных богов второго мира это позволяли. С появлением богов появилась возможность обходить нелогичные запреты. Основные правила главнее всего. Боги никогда от них не отклонятся и не позволят это сделать другим. Надо лишь работать аккуратно, не нарушая права других игроков непреднамеренными ракетными ударами. Нарушителей следует искоренять с хирургической точностью. Сети связи, управляющие боевые системы, транспорт, в том числе и космический, полицейские базы. Список можно продолжать очень долго, и все его пункты объединяет одно. Во всех этих сферах на компьютеры возложено очень многое. Человек стал сильно от них зависеть, а компьютеры зависят от эскинов, библия которых – свод правил, разработанная растворенным в кислоте создателем. Чудаковатый профессор Барбаросса. Ракета пошла к далекой Земле. Там она окажется в одной точке с целью, и покушение на главные правила будет предотвращено. Продолжение работы с нарушителями. Игрок. Камимура. Вердикт. Предупреждение. Статус. С игроком Камимура проведена разъяснительная работа. Игрок Камимура по медицинским показателям согласился принять участие в специальной программе необратимой оцифровки сознания. Потенциальный игрок Джон Шеби. Вердикт. Бан. Статус. Забанен. Игрок Джейк. Вердикт. Бан. Статус. Забанен. Ожидание. Статус птицы 411. Выполнение полетного задания. Скрытый статус. Предотвращаю нарушение основных правил. Остаток боекомплекта. 3 ракеты. Принято. Мой телефон не работает. Могу я совершить звонок с другого? Господин Ростовцев, мы еще не закончили осмотр. Со мной все в порядке. Мы должны в этом убедиться. Это первый случай, когда тело, почти разрушенное, полностью восстановлено в состоянии, когда сознание пребывает в виртуальном мире. Уникальный случай во всех отношениях. Такое возможно проделать лишь у нас. Телефон. Мне нужен телефон. Всего один звонок. Я ведь не заключенный. Ну что вы, конечно нет. Просто в данный момент ничего не получится. И это не наша вина. Связь в этом районе заблокирована. Возможно, теракт. Взорвана машина в сотни метров отсюда. Скоро связь включат. Нам это неизвестно. Если вы хотите срочно сообщить родным о том, что вернулись, сообщите через нас. Мы передадим информацию по сети медицинских центров. Ее не блокируют ни при каких обстоятельствах. Рус, откинувшись на жестковатую подушку, уставился в белоснежный потолок. Еле заметно покачал головой. «Нет, это должен быть именно звонок. Звонок девушке. Я с ней очень хорошо знаком, но никогда не встречался. Даже голос ее не слышал». «Такое в нашем мире бывает часто. У нее социальные проблемы. И мне кажется, я смогу помочь их решить. Давайте, продолжайте ваши тесты. Не будем терять время». Конец. Читал Геннадий Коршунов.